Глава 9. В общем, я смотрела на неопределенной формы объект размером с яйцо, который периодически менял свой цвет с ядовито-желтого на ярко-красный. С удивлением понаблюдав за ним в течение минуты, я потыкала в него пальцем. «Стой!» – завопил препод. Я отдернула руку. «Сдурела! Кто знает, что ты там из земли вытащила? Разве можно все подряд трогать?» Я опустила взгляд вниз на предмет и вздохнула. Профессор тоже посмотрел на него и горестно, протяжно завыл. «Эх!» – раздалось на всю аудиторию. «Нет, ну что он так близко все к сердцу воспринимает? Ну, подумаешь, уменьшился он в размерах. Ну, поменял свой цвет на темно-зеленый. Ну, принял форму черепа. Ну, с кем не бывает. Может, он решил поработать над своим имиджем?» «За что мне это?» – переключился на новые подвывания препод. Я подняла на него глаза. «За все лучшее, что вы сделали!» – просветила я его. «Тогда получается, что я всю жизнь над младенцами измывался и старушек убивал!» – простонал он, но потом, взяв себя в руки, сказал. «В общем, если у вас есть знакомый артефактор, то я очень советую отнести это к нему!» Я кивнула и схватила череп, а препод открыл рот, чтобы что-то сказать, но потом махнул рукой и буркнул. «А, все равно, самое страшное уже случилось!» Не обращая на него внимания, я понеслась к Маркусу. То ли судьба, то ли госпожа Фортуна снова решила улыбнуться мне, но друг как раз был артефактором. И довольно неплохим. Можно сказать, что к этому делу у него была природная чуйка. Прикинув, где он может быть, я понеслась в мужское общежитие, самозабвенно сжимая черепушку в руке. На подходе к пункту назначения я стала ловить на себе удивленные и даже ошарашенные взгляды парней. «Странно, чего это они?» Махнув на эти странности рукой, я распахнула дверь. В нос ударил запах чуть более резкий, чем в нашей общаге. Очаровательно улыбнулась коменданту, который расплылся в глупой ухмылке, и стала подниматься на третий этаж. Дальше прямо по коридору поворот. И вот я перед нужной дверью. Распахнула ее и ввалилась в комнату. Марк и Эрнест спокойно лежали на кроватях и о чем-то болтали. При моем появлении они сначала флегматично скосили взгляды в сторону двери, потом отвели их, а потом... Через мгновение их лица стали вытягиваться, глаза увеличиваться в размерах, а челюсти падать. «Мира!» – удивленно воскликнули они. «Понимаю, что неожиданно!» – выпалила я. «Но у меня проблема!» Я села на кровать Марка и протянула ему череп. Он еще несколько мгновений смотрел на меня удивленно, но потом все же обратил внимание на протянутый предмет. «Это мой подарок?» – поинтересовался он. «Нет, это мое задание по производной стихийной магии». Марк заинтересованно повертел мою руку с черепом. «А подробнее?» Я выложила ему всю историю, подождала, пока мальчики все переварят, и спросила. «Ну и чего?» Марк осторожно взял предмет, пошаманил над ним, а затем сказал. «Ну, сейчас это просто подвеска. Все функции, что у него были, ты активировала касанием. А узнать, что же именно ты активировала, мы не сможем». Я вздохнула. «Да ты не переживай, в любом случае ничего опасного», – успокоил меня Марк. Я кивнула и протянула руку за предметом, но друг внезапно прижал его к груди. «Слушай, а можно я его себе оставлю?» – поразил он меня. «Зачем?» Он потер затылок. «Ну, понимаешь?» Маркус любовно посмотрел на мой череп. Ты же знаешь, что я фанатею от группы «Магия и металл», а у них как раз такой вот стиль. Я усмехнулась. Бери, все равно мне девать его некуда. Спасибо, Марк, сияющий от счастья, полез с объятиями. Мира, а тебя не напрягает, что по правилам Академии девушке находиться в мужском общежитии запрещено? Вдруг ехидно спросил лежащий на боку Эрнест, подпирая голову рукой. А меня как током прошибло. Я ведь совсем об этом забыла. И сразу удивленные взгляды парней стали понятны. Я вжала голову в плечи и спряталась в объятиях Марка. Ой! Парни заржали. Не боись, Мир, сейчас что-нибудь придумаем, успокоил меня друг, погладив по голове. Я в этом не сомневаюсь, услышали мы стальной голос ректора. Да, такого подвоха не ожидал никто. Я, обернувшись, встретилась со злым фиолетово-голубым взглядом и удивленно спросила: «А вы тут что делаете?» Хвост Доринера Минцамитрена тут же стукнулся о дверной косяк, а потом стал раздраженным метаться. Пусть он сердится как-нибудь поаккуратнее. Ему ж больно будет. Я заходил сюда по делам, а потом услышал о студентке, которая, вопреки всем правилам, сидит в комнате парней. Я отстранилась от Марка, встала и сказала: «Я тоже, между прочим, по делам». «Вот, пусть знает, что не у него одного дела имеются. Мы тоже не лыком шиты». «А меня это не волнует. Пребывание девушек в мужском общежитии недопустимо. Зайдите в деканат за наказанием», – отчеканил ректор и, развернувшись, стал удаляться. Во мне поднялась волна бешенства. «О, тиран!» – зло сказала я. Затем попрощалась с мальчиками и пошла, куда послали. «Ирод! Гад! Белохвостый!» – ругала я ректора по пути. Все встречающиеся мне маги и ведьмы обходили меня стороной. Я смотрела на все это и злилась еще больше. «Ну какой гад! У меня было дело жизни и смерти, а он мне тут со своими наказаниями. Да что это вообще еще такое? Что, все должны бегать со своими проблемами к нему?» От постучавшейся в голову мысли я даже остановилась на мгновение. «А может, у него и правда мания спасателя? Если будут проблемы, бегите тут же к ректору. Он все решит, он вас спасет!» — представила я надпись на входе в академию. «Мда, если дела обстоят так, может, его сводить на психологическую консультацию?» «Минуточку. А чё я вообще парюсь? То я его пожалела, потому что он хвостом ударился, то вот теперь, обеспокоенная его здоровьем, к психологу собралась вести. Так и да не знаю чего, дожалеться можно. Что-то тревожные сигналы я получаю от своих мыслей. Очень тревожные. Охранная система орёт, сирена подвывает, а коварные мысли все равно приходят в гости. Я потрясла головой и с удивлением отметила, что уже подошла к деканату. Открыла дверь и пошла к нашему декану. «Здравствуйте», — сказала я, открывая дверь. Арнольд поднял голову, посмотрел на меня и спросил: «Что на этот раз?» «Ректор сказал прийти к вам за наказанием», — ответила я, подходя к столу и садясь на стол. «А что за нарушение?» «Пребывание в мужском общежитии», — буркнула я. «О, ты первая по такому вопросу», — обрадовал меня декан. «Тогда, может, будет скидка?» — предложила я. Рующийся в бумажках Арн покачал головой, ухмыляясь. «И не надейся!» Я вздохнула. Наконец, декан достал листочек и торжественно прочел. «Итак, твое наказание – помощь Самию Самичу в разборе книг». Я, не в силах поверить своей радости, спросила: А что так сурово? Ну, может, просто проступок двусмысленный. Вот и наказание такое, чтоб неповадно было. «На», — протянула я. Ну, тогда я пошла работать на благо родине. Я решила свалить, пока не напрягли чем-то посложнее. Выйдя из деканата, я внезапно вспомнила про Аду. Ну, как вспомнила? Просто она буквально надвигалась на меня всем своим тщедушным тельцем. И не вспомнить про нее было, ну, очень сложно. «Мира, здравствуй!» – улыбнулась она мне и опустила глаза. «А когда же мы с тобой будем заниматься?» Я растянула губы в улыбке, стараясь сделать ее как можно искренней, и ответила. «Адочка, ой, да хоть сейчас! У меня отработка в библиотеке, но Самий Самич – свой человек, с ним можно договориться». Она кивнула, не поднимая глаз, и мы пошли. Я старалась не растерять свое приобретенное настроение, а воздушница молча глядела под ноги. «А это правда, что он очень страшный?» – трагическим шепотом спросила меня это эфемерное создание. «Кто?» – удивилась я. «Библиотекарь», – еще тише прошептала она. Я фыркнула. «Да нет, ну, призрак и призрак. Не съест же он тебя», – сказала я, а потом все же вынужденно добавила. «По крайней мере, днем точно не ест». Ада вжала голову в плечи и ухватилась за мой локоть. А у меня была особенность. Я терпеть не могла, когда меня хватали, лапали или тыкали малознакомые люди. Особенно, если они вот так, как сейчас Адоника, вцеплялись в меня, как черт в грешную душу. И фиг отдерешь. «Адоника, отцепись от меня!» Как можно вежливее попросила я. «Я не ректор. И даже не любой другой мужик, чтобы у меня взыграл инстинкт защиты. Понятно?» Она отодвинулась и обиженно на меня посмотрела. «И взглядов тоже не надо», – отрезала я. «Я сама так на кого угодно смотреть могу». Все же не сдержалась. «Эх, толерантность эта! Тролль ей в печенку! Не могу я постоянно ее использовать. Природная рисковатость так и норовит прорвать линию обороны. И Ада – непонятный фрукт. Как с ней разговаривать? С другой стороны, пытаться подавить свои черты характера не в моих правилах. Поэтому взорю этот этикет, правила общения и поведения. Надоело. Хочет быть как я? Пусть сначала узнает, что я из себя представляю». «Ты сегодня грубая», – заметила Ада тихо. «Я, Адочка, нормальная», – ответила я ей. Остаток пути мы прошли молча. Когда показалась дверь в храм знаний, я ускорилась. Войдя внутрь, я вдохнула этот особенный запах книг, деревянных полок, старины, присущей всем библиотекам. От карточек поднял голову Самий Самич. «Мира!» – радостно взвыл он и понесся на нас с распростертыми объятиями. Рядом со мной что-то упало. Я удивленно посмотрела в сторону источника звука и увидела валяющийся в бессознательном состоянии Адонику. Дух неприязненно на нее покосился, пнул призрачной ногой, из-за чего у меня вырвался смешок, а затем обнял меня. «Я думал, что не выживу. Ректор этот ваш, патриархат ему в закат стал свои порядки устанавливать. Но я не дался. Такой бой был, такой бой. Но самичи не сдаются», — он гордо ударил себя в грудь. Я снова хмыкнула и кивнула, мол, верю. «А ты чего пришла? По делам или как?» «Я, Самий Самич, не поверите, прибыла к вам отбывать наказание», – трагично сказала я. Он пару минут смотрел на меня неверяще, а потом как рассмеется, у него даже призрачные слезы выступили. «Ну, ректор, ну, мародер! Это ж надо так над своими студентами издеваться! Да они меня тут боятся, да поросячьего визга!» Какая уж тут отработка. В сознании останутся, и то хорошо. Ну, насмешил. Я тоже засмеялась. Ну и правда, не все же распочухали, что наш библиотекарь – золото, а не призрак. Ладно, махнул он рукой. Чего ты эту принесла сюда? А она со мной за компанию, ответила я. Дух снова кинул на Аду взгляд, потом посмотрел на меня и спросил. «А ты как вообще с ней сошлась?» «Совершенно не твой типаж друзей!» В его голосе было неподдельное удивление. «Это для дела», — понятливо хмыкнула я. «Ну вот, говорю же, Самич наш человек. Видимо, серьезное у тебя дельце, раз с такой связалась». И библиотекарь еще раз от всей души пнул девушку. А это вот уже было ненормально. Пусть странная, ну да, какая-то непонятная, но не настолько, чтобы сами ее так не взлюбил. А что такого? Да душа у нее черненькая, маленькая, от таких аж воротит. А у тебя, наоборот, пылает как факел. Произнес странную фразу дух. Я посмотрела на лежащую в отключке девушку и сказала, «Потерпи уж ее, Сами Самыч. Я только с ней позанимаюсь, и она тут же уйдет. И помоги мне ее перетащить, что ли, а то, что она на пороге валяется. Подумают еще, что мы укокошили единственную воздушницу ненароком». Дух скривил лицо, но все же ухватил ее за руки и поволок к читальным столам. «А чему ты ее учить-то собралась?» — спросил он кряхтя. «Как мной быть?» — ответила я с усмешкой. «Тобой!» — поразился он и даже остановился. «Гиблое дело! Ты ее хоть столетиями учи, а тобой она не станет, даже если захочет. Просто не сможет!» «Душа свое брать будет!» Я наклонила голову, задумчиво глядя на библиотекаря. «Да? Ну, хоть для виду!» «Для виду можно!» — согласился он и, наконец, отпустил девушку. Потом подлетел ко мне, положил руку на плечо и сказал. «Я бы вообще посоветовал тебе держаться от таких людей подальше, но раз уж связалась...» Призрачные глаза смотрели на меня очень внимательно. Мне даже не по себе на секунду сделалось. Но взгляд духа потеплел, и он произнес. «Ладно, не будем терять времени. Говори, на какую работу тебя ко мне отправили. Не будем же ждать, когда это очнется». И мы пошли к книжным стеллажам. Внутри у меня все равно было неспокойно. И мне Ада не нравилась. И дух советовал от нее подальше держаться. Была бы у меня машина времени, я бы, наверное, не стала с ней связываться. Но жребий брошен, Рубикон перейден, а раз взялся, то доводить дело нужно до конца. Я оглянулась на девушку. Показалось, будто мелькнуло что-то в ее лице. Я прищурилась. Но нет, в себя Ада не пришла. Я вернула свое внимание к библиотекарю, который увлеченно рассказывал очередную историю из жизни. Как же с ним все-таки хорошо. Такой он добрый и смешной. Не то что некоторые.